«Не полагайтесь на память», — сказал Грошев и надел очки. «Галуа — это непросто». Он внимательно, теперь уже через задымленные стекла, взглянул на Тамбиева. «Маму отправили на Кубань?» «Хорошо. А там, небось, персики?» «Абрикосы, Андрей Андреевич». Тамбиев знал. Грошев, подобно иным северянам, когда говорил о персиках, имел в виду абрикосы, и наоборот. «Да это все равно. Край благодатный, вот главное». Он улыбнулся как-то озорно и робко, отчего лицо его стало молодым. «У вас родительский дом, небось, хоромы?» «Турлучный. Это что ж такое, изба?» «У нас там изб нет, Андрей Андреевич». «Хата?» «Да нет, просто дом глинобитный». «Вот все мы интеллигенты в первом поколении. Нашим детям будет легче». Он будто застеснялся, что вторгся в заповедную сферу. Так далеко в беседе с Тамбиевым он не шел. «Видели, какое интервью дал сенатор Трумэн?» «Нет, Андрей Андреевич». «Но наша политика проста. Будут побеждать немцы, поможем русским. Возьмут верх русские, поможем немцам. Главное, чтобы они больше убивали друг друга». «Жестоко, но откровенно. Не правда ли?» Тамбиев подумал. «Сейчас я ему скажу, другого такого момента не будет». Но Грошев точно проник в мысли Тамбиева. «Звонил этот ваш Катица или Кадица?» «Кадица, Андрей Андреевич», — сказал Тамбиев и подумал. «Поспешил Кадица и, кажется, все испортил, непоправимо испортил. Сказал, что послал докладную в ВВС, требует призвать вас по законам военного времени и вернуть в институт, испытывать эти ваши локаторы. Я вас хотел спросить тоже об этом». Он решил действовать, была не была. Грошев, казалось, не ожидал такого. «О чем просить, Николай Маркович?» Тамбиев понимал, если он сейчас не убедит Грошева, вряд ли он может рассчитывать на успех позже. «Если у человека есть военная специальность, Андрей Андреевич, по крайней мере, во время войны, он не имеет права заниматься ничем иным», — произнес Тамбиев, и его смуглое лицо запламенело. Грошев молчал, мрачно смотрел на Тамбиева. Толстые губы Андрея Андреевича, казалось, стали синими. «Сам Бог велит», — сказал Тамбиев. Он хотел атаковать Грошева до конца. «Бог велит, а я не велю», — наконец сказал Грошев. «Но я буду призван, Андрей Андреевич». «А я отзову вас». Тамбиев подошел к окну, встал к свету спиной. Ему казалось, что вот так Грошев, пожалуй, не рассмотрит, как запламенело его лицо. «Во время войны власть у военных», — произнес Тамбиев и рассмеялся. «Поэтому еще посмотрим. А что здесь смотреть? Дипломатия — дело гражданское, даже во время войны». «У меня действительно гражданское. У вас, Николай Маркович, военное. Отделу печати военные не противопоказаны». «Для каких же таких дел, Андрей Андреевич?» «Для работы с военными корреспондентами, которые съезжаются сейчас со всего мира». Грошев заметил, что его удар вызвал смятение в противном стане. «Для работы с Галуа», — произнес он. «Если меня призовут, Андрей Андреевич, я уйду», — сказал Тамбиев неожиданно хмуро. Грошев молча шевелил синими губами. «Ну хорошо, хорошо, если призовут». Печально согласился он. Он не предполагал, что Тамбиев будет сопротивляться столь упорно. «Простите, какая мысль руководит вами, когда вы проситесь туда? Вы хотите быть ближе к огню? Отказываетесь от привилегии находиться в тылу?» «Хотя бы и так. Но испытание этих ваших локаторов — это не фронт, а военные корреспонденты — это фронт. Если считать, что линия фронта для них проходит где-то на Кузнецком...» Видно, Тамбиев накалил Андрея Андреевича. Грошев встал и тихо пошел, и его маленькая фигура, очень подобранная, с чуть приподнятыми плечами, чему в немалой степени способствовало количество ваты, которую наркоматовский портной положил под плечи, осторожно проследовала по диагонали кабинета. Я обещаю вам, Николай Маркович, несколько отодвинуть линию фронта от Кузнецкого моста». Он остановился, пристально посмотрел на Тамбиева, однако, поняв, что Тамбиева могут не обидеть эти слова, добавил: «В конце концов, потребуется ваше участие в испытании локаторов, за отпуском дело не станет».